«Чтобы ввести в курс, – начал Васо, – я расскажу о главных действующих лицах трагедии. Давид Шахриани – это убитый. Алмаз Киргодия – обвиняемый в убийстве. Оба альпинисты. Давид постарше, поопытней, мастер спорта. Алик, мы так звали Алмацкира, совсем еще молодой, нет и 19, кандидат в мастера. Сваны – очень хорошие альпинисты. Это у них в крови, в традициях. Вы, конечно, слышали о Мише Хергиане?» Васо легко поднялся со стула, вошел в комнату и тотчас вернулся. «Посмотрите», – он подал портрет Андрею Аверьяновичу. Миша Хергиане был школьным товарищем Федо и подарил ему фотографию незадолго до своей гибели. Хергиане был в тренировочном свитере, в круглой лыжной шапочке. Большие печальные глаза его смотрели внимательно и добро. «Он погиб в горах?» – спросил Андрей Аверьянович. «Да, в Альпах, на соревнованиях. Трагический, нелепый случай. Последние годы, – продолжал Васо, – сваны-альпинисты росли под влиянием Миши Хергиане. На Алика он обратил внимание, когда тому было 15 лет, занимался с ним. Хергиане вообще много возился с начинающими, а к Алику он прямо-таки привязался и сам привел его к нам в лагерь. И Алик платил ему горячей любовью. Роднила их доброта к людям, душевная чистота и какой-то очень ясный, светлый взгляд на мир». Васо помолчал, взял из рук Андрея Аверьяновича фотографию, некоторое время всматривался в нее. «Когда Миша погиб, — продолжал он, — Алик очень тяжело пережил утрату. Он не давал никаких клятв, но я видел, что Алик стал каждый свой поступок как бы сверять с Мишей. Тот и после смерти оставался его наставником. Давида Шархиани я тоже знаю давно, с его спортивных пеленок. Это человек другого склада, пожестче, погрубей. Иногда бывает нетерпим к товарищам. За мелкую оплошность мог зло обругать. Но в горах был очень надежен, вынослив. На него всегда можно было положиться. За 2 дня до того, как все это случилось, они как раз вернулись с восхождения. 6 человек. Восхождение было серьезное, 5-й категории трудности. Прошло хорошо, но, как потом рассказывали ребята, Давид на спуске обидел Алика, назвал сопляком и размазнёй. Сказал, что надоело возиться с детским садом. Все это было несправедливо, уж с кем, но с Аликом возиться не приходилось. Руководитель группы сделал Давиду замечание. Такие выпады, да еще на маршруте, у альпинистов одобрения не вызывают, и настоящий спортсмен себе их не позволяет. Но с Давидом случалось. «Алик не отвечал на оскорбления?» – спросил Андрей Аверьянович. «Нет, промолчал. Он очень выдержанный мальчик. Больше того, вечером, когда Давид затеял ссору возле конторы совхоза, Алик вмешался. Сумел ссору погасить и увел его домой. Они оба из одного селения, только живут в разных концах. Алик утверждает, что довел Давида до ворот. Они посидели на скамье у калитки, и он, Алик, ушел. А утром Давида нашли мертвым. Но не у калитки, а в конце улицы, в 200 метрах от того места, где он остался сидеть. Есть свидетель, который видел, как шли по улице Давид и Алик. О чем-то спорили, и между ними едва не возникла драка. Алик говорит, что Давид вдруг решил вернуться к совхозной конторе, уже повернул назад, и пришлось его придержать. В конце концов, Алик убедил его не возвращаться, и они пошли дальше. «Физически кто из них был сильнее?» – спросил Андрей Аверьянович. «Алик повыше, потоньше и полегче, но очень ловок и цепок. В случае драки он мог бы уложить Давида?» «Он никогда не дрался. Я как-то не представляю себе Алика дерущимся, да еще с товарищем, который в горах шел с ним в одной связке». Васо помолчал. «Но если сильно разозлить...» «Судя по тому, что вы о нем рассказали, Давид мог сильно разозлить». «Мог», — согласился Васо. «Но Алик говорит, что драки не было». «А что ж было?» Давида чем-то тяжелым несколько раз ударили по голове. Следователь предполагает, ногой в горном ботинке или в сапоге. Но чтобы ударить человека ногой по голове, его раньше надо повалить. «Да, конечно», — согласился Васо. Они забрали ботинки Алика, отправили на экспертизу. Следователь сказал, что экспертиза подтверждает его версию. А кто вел следствие? Зурабчик Ваня из местной прокуратуры. Вы можете с ним поговорить.